Пятое. Загадка вторая. Я понял, что вижу окружающий мир необычно, объемно, как бы с высоты, сквозь стены зданий, корпуса самолетов и машин перед своей гибелью, точнее, исчезновением из этого земного мира. В тот день, 7 лет назад, ранним вечером, я вдруг увидел через стену, как жена Ирина в соседней комнате укладывает дочь спать. Та капризничает, хнычет, не желая столь рано ложиться в постель. Мать настаивала, потому что дочь слегка была простывшей, подкашливала, и ей нужно было после выпитого чая с малиной согреться. Потом я увидел сквозь стену идущие по улице машины, шоферов, сидящих за рулем. Это вовсе не походило на то, как видишь мир в ночной прибор, бледные снующие тела по земле. И не на рентгеновский снимок с человеческими внутренностями и костями скелета. Я видел все объемным, воплоти, в цвете, но как бы сквозь паутину или прозрачную пленку. Угадывались и лица, и различалась одежда. Для меня почему-то это было как бы давно ожидаемым, неизбежным. В самом деле, я часто видел во сне подобное, и когда увидел все в реальном мире, то уже был долгими снами подготовлен все принять как должное и неизбежное. Вот еще, видимо, так надо. Кому надо? Это ведь тоже вопрос из разряда риторических. И на него можно ответить словами Маяковского. В тот вечер я сказал жене Ирине, что выйду на лестничную площадку и покурю. Та удивилась. Я всегда курил на кухне. Я пояснил, что дочка кашляет, и дым, запах табака будут раздражать ее. Мне не терпелось выйти на улицу, чтобы проверить вновь приобретенное видение мира. Вдруг мне все это померещилось. Но в душе я был убежден, что не померещилось, что это не фантазия, и я вовсе не шизанулся. Таким видением обладает каждый землянин, но временно утратил его. Ведь должны же мы жить по 300 лет, а проживаем едва 80 и гордимся этим». Я не стал задерживаться на лестничной площадке, сразу поспешил на улицу. Соседи правильно говорили следователям, когда разбиралось дело о моем исчезновении, что не слышали никакой борьбы на площадке. Теперь уже не помню, видел ли я то, что происходило в квартирах, когда сбегал по лестнице вниз. Наверное, нет, ибо не концентрировал свое внимание на этом. Впрочем, это в данный момент не имеет никакого значения. На улице было довольно прохладно. Ночи в августе прохладные. Но я не чувствовал холода, хотя был в одной рубашке и джинсах. Прошел проулок, вышел к перекрестку. Тут, по моему мнению, можно было видеть и проходящие мимо машины, и дома через улицу. Я сосредоточился и сразу увидел весь дом напротив. В ванной купалась женщина. В другой квартире сидела компания на кухне. В третьей ссорились супруги. Голосов их не слышал, но если бы подошел ближе, то мог бы различить говорящих в каждой квартире. Сцены быта меня вовсе не привлекали. Каждый из нас проходит сквозь сладкое и горькое бытие.